вновь. На улице темно, холодным зимним вечером, как будто делать нечего, но я уже привык, ведь должен ждать мужик. Стою и жду тебя, довольно долго я сексуальный маньяк. Ты наконец закончился фильмец. И вот и зимним вечером смотрела, сделать нечего, но только не одна. Темно ведь и зима. Твой парень ничего, пожалуй, и его. Я бисексуальный маньяк. Сексуальный маньяк. Как я раньше догадался, в два раза лучше, в два раза лучше. Бисексуальный. Семья холодным зимним вечером, мне с вами делать есть чего, но жалко стало вас, ведь я же не такой, и вас я развяжу, а после вам скажу, я асексуальный маньяк.